Женщина перевернула карту. Это оказался шут в яркой одежде с сумой в руках. «Тебе предстоит узнать много тайн». Она перевернула вторую карту. «Это луна. У тебя много желаний, в которых ты не уверена». Даяна помялась и кивнула. «Ты мечтаешь о мужчине?» «Да». Старуха перевернула следующую карту. «Это влюбленные». «Хороший знак», — улыбнулась Даяна. «Посмотрим. Следующие три карты покажут. Видишь, висельник». Она нахмурилась, поколебалась, прежде чем перевернуть очередную карту. «Дьявол!» «Все так плохо?» — беспечно бросила Даяна. Гадалка не ответила. Настала очередь последней карты. Цыганка покачала головой. «Карта смерти!» — пробормотала она неестественно глухим голосом. Даяна вскочила. «Я все равно ничему этому не верю», — рассердилась она. Старуха впервые за все это время подняла глаза, и Даяна содрогнулась. На нее смотрела сама судьба. «Во что ты веришь или не веришь, значения не имеет. Смерть повсюду, и сейчас она твоя постоянная спутница».